Антипов не стал ехать напрямик, а решил сделать небольшой крюк, чтобы не столкнуться с враждебным отрядом. Его лошадь шла не самой быстрой рысью, неопытный всадник опасался загнать животное. Новобранец вполне освоился с верховой ездой. Он, как заправский наездник, опирался на свои колени и опускался в седло в такт шагам животного. Погони он не опасался, барону сейчас явно не до беглого сумасшедшего, вот-вот нагрянет враг. Дорога была пустынна, но Виктор все равно тщательно вглядывался вдаль. Особое внимание он уделял той части пути, которая проходила через лес. Встреча с разбойниками была нежелательна, больше всего на свете ему хотелось добраться до места без происшествий. Когда начало темнеть, Антипов всерьез озаботился местом для ночлега. По его прикидкам, он должен прибыть в Париан завтра к вечеру, если сделает привал, или днем, если будет ехать всю ночь. Но Виктор помнил об арнипах, весьма неприятных хищниках. Конечно, столкновение с ними было маловероятно, но рисковать не хотелось. Поэтому когда вдали, немного в стороне от основной дороги, показалось село, новобранец без раздумья свернул к нему. Это было небольшое поселение на 8 домов, обнесенное традиционной деревянной изгородью. Около ворот в пыли играли дети, торопливо рисуя что-то на земле палочками. Их спешку можно легко понять, солнце скоро сядет и не будет видно низги. Дети так увлеклись, что поздно заметили гостя, но обратив на него внимание, нисколько не испугались. Наверное, потому, что он был в единственном числе, да и не очень страшный на вид. «Чьи это земли?» – спросил Виктор, подъехав прямо к воротам. «Анна Рианта?» «Да, господин солдат», – отозвался парнишка, чей наряд заключался в длинной сорочке непонятного цвета, а штанов не было вообще. А там, за леском, уже баронство Анральти начинается. Антипов бросил быстрый взгляд в указанном направлении, но тут же снова переключился на собеседника. «Ну-ка, открывай ворота», — сказал он. У мальчишки не возникло ни малейших сомнений в праве незнакомца распоряжаться. Гость был одет как солдат барона, этого достаточно. К тому же, на земле Ханнариан царил порядок. Разбойники не рисковали здесь задерживаться надолго. Невысокая фигурка подбежала к ограде, рыжеватая макушка скрылась из виду, но вскоре снова возникла, когда ворота начали отворяться. Виктор, покопавшись в поясном кошеле, протянул мальчишке медную монету, которая вызвала настоящий фурор среди детей. У новобранца был еще один кошель в сумме, набитый серебром. «У кого здесь можно на ночлег остановиться?» – поинтересовался Виктор. «Так у нашего старосты», – охотно ответил мальчик, отрывая восхищенный взгляд от монетки. «Вон его хата, у него завсегда все ночуют». Антипов тронул коня и поехал в указанном направлении. Надо сказать, что его уже встречали. Жители выглядывали из домов и из-за углов, а в доме старосты на покосившееся крыльцо вышел весьма упитанный черноволосый мужчина и, уперев рука в бока, внимательно наблюдал за гостем. «Привет, хозяин», — Виктор начал слезать с седла, но не успел твердо встать на ноги, как мужик огорошил вопросом. «Ролд, ты ли это? Тебя ведь Ролд зовут?» Антипов поглядел на незнакомца, сощурив глаза. В памяти сына лесоруба вроде бы что-то появилось, но уж очень нечеткое. «Ну, я», — буркнул он. «А ты, что же, меня не узнал? Хотя да, я ведь лет 5 назад из замка уехал, а до того мы с твоим отцом дружили. Я ведь Мират Гончар, имя тоже было смутно знакомо. Как отец-то?» — засуетился хозяин, гостеприимно ведя коня в сторону сарая, видимо, выполняющего роль хлева. «А ты, смотрю, возмужал. В баронскую дружину взяли? Повезло. Да и поправился, что ли?» Виктор хотел было уточнить, в каком смысле он поправился, но быстро понял, что Мират имел в виду умственные способности. «Поправился. Как же без этого? Чем-то долго болеть вообще трудно. Или поправляешься, или привыкаешь. А привычка уже не болезнь. Проходи в дом, Ролд», — крикнул хозяин от дверей сарая. «Жинки сейчас нет, вернется лишь завтра, но угощу, чем смогу». Быстро выяснилось, что угостить Мират может лишь вином и хлебом. Больше ничего не осталось. Одна телега отправлена в замок еще днем, а остальные – к соседям. Деревни начали эвакуацию. Виктор сначала удивился такой оперативности, но потом подумал, что иначе никак не выжить. На завтра был намечен отъезд большей части жителей. Хозяин это все вываливал скороговоркой на гостя, разливая по чашкам вино. Похоже было, что Гончар большой охотник до непринужденных бесед. Жрецы Зентила советуют пить утром по одной чашке вина, а вечером только по три, наставительно заметил Антипов, которому совсем не хотелось напиться накануне важного мероприятия. Но хозяин понял фразу по-своему. «Вот не поверишь, Роуд, вечером получается», — говорил он, — «а утром никак. С вечера вино есть, а утром нетути. Приходится днем опять за ним идти. Ни разу не удавалось благочестиво выполнить завет Зинтила. Мой грех». Мират наливал вино из изящного белого глиняного кувшина, расписанного мастерскими узорами. Такой посуды в этом мире Антипов еще не видел. «Кувшин нравится?» «Да», — гончар заметил взгляд гостя. «О, кувшины у меня получаются особенно хорошо. Я ведь когда уехал из замка, сначала в город подался, и там стал работать подмастерьем у самого Яртаса. А он, просто чудо, что за мастер, не чета мне, самому графу посуду поставляет. Красивый рисунок», — похвалил Виктор. «Постой-ка, сейчас покажу тебе кое-что получше». Хозяин вскочил из-за стола, покрытого скатертью нежно-желтого цвета, и устремился за перегородку, разделяющую дом на две части. Не успел Антипов рассмотреть получше посуду, стоящую перед ним, как Мират вернулся, неся перед собой как великую драгоценность еще один кувшин, серебристый с золотыми узорами примерно на пол-литра в объеме. «Вот», — с гордостью сказал он, нежно опуская ношу на стол, «из такого пьет сам граф». Виктор осторожно взялся за горлышко и поднес кувшин к глазам. Узор был нанесен очень тонкой кистью, а наружная поверхность казалась подобной глазури. Антипов повертел произведение искусства и так и сяк, восхитился рисунком и формой, а потом поинтересовался, почему из такого пьет сам граф. «Таких кувшинов должно быть много, много». Толстяк от возмущения даже подался вперед. «Да Яртас сделал всего несколько таких для господина графа. Подобные этому стоят только на графском столе и нигде больше. Сделано по личному заказу. Ну, разве что еще у меня есть вот этот». Позаимствовал, когда представилась возможность. Виктор внимательно выслушал сообщение, водя пальцем по выпуклостям рисунка. Его лицо стало задумчивым. Вот оно как, голова работала четко и ясно, кувшин значит. А что, в этом что-то есть? Думал, воспользуюсь кинжалом там или платком какого-нибудь барона, а тут целый граф с кувшином. Вовсе даже не банально. Интересно, судьба складывается. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. И поисками заниматься не надо. Экономия времени, так сказать. «Продай кувшин, Мират», — сказал Виктор. «Я хорошо заплачу». Толстяк опешил от такого предложения и часто-часто заморгал запылившими жиром веками. «Нет, Роуд», — произнес он после паузы. «Не могу, я к нему привязан». «5 серебряных монет», — отчеканил Антипов. «Нет», — Мират покачал головой. 10. «Нет, он тебе нужен лишь для того, чтобы потешить свое тщеславие, а мне, для дела», — начал убеждать гончара Виктор. «Для какого, Роуд?» В голосе хозяина звучал неподдельный интерес. «Друг у меня в Париане», — начал сочинять Антипов. «А у него, богатый родственник, покровитель. Так этот родственник собирает ГМ вот такие кувшины. И если я ему подарю один, то он ко мне благоволить станет. Улавливаешь?» «Улавливаю», — кивнул гончар, — «но продать не могу. Понимаешь, Роуд, тут такое дело». «Какое?» Виктор увидел, что хозяин замялся. «Ну, когда я пью из этого кувшина, то представляю, что я сам графских кровей привык уже к этому. Ты извини, не продаст», — подумал Антипов. «Нарциссизмом болеет». Виктор поставил кувшин на стол и демонстративно посмотрел в окно. «Ну, не продашь и ладно», — сказал он. «Давай-ка лучше выпьем. То, что на столе, мы скоро допьем, так что неси еще». Гончар развел руками. «А больше ничего и нету. Жинка-то только это оставила. Неужели совсем нету?» Артистично удивился Виктор. «А я-то думал выпить с хорошим человеком. Мы вот встретились после стольких лет, а теперь уже не знаю, когда доведется свидеться». «Ну не то, чтобы совсем нету», — начал отвечать хозяин, поморщившись. «Есть кое-что. Соседи мне оставили 2 бочонка. До завтра. А завтра мы уже поедем». «Да, это же хорошо, Мират», — весьма натурально обрадовался Антипов. «Если ты не продаешь кувшин, то куплю у тебя бочонок». «Согласен, я не думаю, что соседи будут в обиде, если ты выручишь за него хорошую цену». Огонек интереса зажегся в глазах гончара. «А зачем тебе бочонок, Роуд?» «Как же, Мират, это я для тебя стараюсь. Мы с тобой его вместе и прикончим». «Что, весь?» «Ну, конечно, весь. Что там пить?» «Пустяки. Да и Зинтил на ночь советует. Вино для здоровья полезно, говорят». Ранним утром следующего дня развалина по имени Виктор выползла из гостеприимного дома. Его сильно качало, в голове поселились барабаны, в глазах – звездочки, в мыслях – путаница, зато в сумке покоился заветный кувшин. Когда хозяин дошел до невменяемого состояния, то все-таки согласился его продать. И что удивительно, наутро о сделке не забыл. Антипов жульничал в выпивке как мог, но все равно это явилось ударом по молодому организму сына лесоруба. Новобранец искренне надеялся, что идея с кувшином того стоила. Дальнейший путь до Париана прошел без происшествий. Виктор несколько раз останавливался в селах, чтобы полить свою больную голову холодной водой из колодцев, и к вечеру, когда на горизонте показались серые стены города, почувствовал себя вполне сносно. «Посмотрим, как пройдет первая фаза плана, мистер Фикс», — подумал Антипов, подъезжая к коричневым массивным воротам, открытым нараспашку. Виктор пока еще не видел ни одного рва вокруг крепостных стен. Он решил подробнее расспросить об этом Нурия, если выпадет такая возможность. «Куда, откуда, кто таков?» — выговорил привычные слова один из бородатых стражников равнодушным тоном. Новобранец быстро отметил кожаные доспехи, шлемы и копья не очень хорошего качества. Впрочем, все это он видел еще во время визита в Париан с бароном. «Мират, дружинник его милости Анральти, прибыл к мастеру Пексти по поручению моего господина». Антипов выдал заранее заготовленную версию, без стеснения использовав имя бывшего владельца кувшина. «А, барон приказал тебе подучиться. Мало что умеешь», — стражник хохотнул, отчего черная длинная борода нелепо затряслась. Но Виктор уловил в тоне отголоски зависти. Похоже, что стражник был сам не прочь подучиться у хорошего мастера, но для этого нужно, как минимум, перестать тратить деньги на женщин и выпивку, что выше сил некоторых особей. Остается завидовать тем, кто может справиться с собой. Мало что, согласился Антипов. Все время стоял на страже у ворот, так ничему и не научился. Лицо бородача вытянулось. Он мрачно переглянулся с сослуживцами, хотел что-то сказать резкое, судя по выражению глаз, но сдержался. «Одна серебрушка и въезжай». Виктору казалось, что это накладно, все-таки в прошлый раз барон заплатил за всех скопом, но он без возражений полез в кошель и достал требуемое. Стражник буквально вырвал короткими и грязными заскорузлыми пальцами монету из руки воина, сунул какой-то кожаный жетон, а потом показательно отвернулся, словно приезжий перестал для него существовать. Антипов посмотрел на свою ладонь. На потертой поверхности красноватой кожи были нацарапаны числа. Ему давалось 5 дней. Потом, видимо, он должен был обновить жетон. «Вот же мерзкая рожа», — подумал Виктор. «А если бы я не умел читать, то так бы ничего и не понял. Интересно, какой здесь штраф за просрочку? Или прямо в кутузку бросают? Да и вообще не помешало бы с местными правилами ознакомиться, а то влипну еще до того, как успею сделать главное». Новобранец проследовал по относительно знакомым улицам. Для начала он хотел найти место, где мог бы остановиться, и предполагал, что знакомый трактирщик, злостный разбавитель пива, поможет в этом. Глава 24. Париан был забавным городом. В его архитектуре преобладали 2-3-этажные строения, но материалы, из которых они были сделаны, различались в зависимости от районов. В центре, а также между центром и главными воротами, наблюдались почти исключительно каменные дома, зато в остальных местах – деревянные. В последних жила беднота, да так, что в одном и том же небольшом доме нередко ютились 20, а то и больше семейств. Деревянные дома перестраивались, к ним добавлялись новые стены, домишки, имеющие вид сараев, но непременно со вторым этажом. Иногда первоначальный облик здания не угадывался вообще. Это все создавало невероятно комическое впечатление. Когда их узрел Виктор, то почему-то первое, что пришло ему на ум, сравнение с коммунальными квартирами. Антипов сумел устроиться довольно быстро. Постоялый двор, куда он попал по совету трактирщика, назывался «Дворянский виноградник». В нем традиционно останавливались виноделы среднего достатка и воины. Дворяне этим местом брезговали, но название вывески отражало честолюбивые мечты хозяина. Когда Виктор сторговался с владельцем по поводу цены, серебряный в день, то оставил в небольшой комнате с окном часть пожитков, включая бесполезные копья и лук, и больше не стал там задерживаться ни на минуту. Его ждало главное дело. План гостя города был прост. Он рассуждал так: жрецы знают о появлении нового бога и, судя по всему, отнюдь не рады этому. Им также известно, что у бога должен быть помощник, человек, на которого он опирается. По какой-то причине приспешники Зентила избрали своей целью Анна Рианта, обвиняя его в пособничестве пришельцу. Причина не важна, Важен факт. И что случится, если вдруг выяснится, что барон ни при чем? Виктор подозревал, что это кое-кого сильно разочарует. Но как доказать, что барон ни при чем? Очевидно, что нужно просто предъявить им настоящего преступника. И сделать это желательно подальше от баронства. Конечно, Антипов не собирался отдавать себя в руки местного правосудия. У него были другие мысли на этот счет. Можно ведь обозначить свое присутствие, не сдаваясь. Что для этого нужно? Лишь наглость и воображение. И то, и другое имелось в избытке. Виктор решил написать послание жрецам Зинтила. И сделать это не на бумаге. Письмо выглядело несерьезно, тем более, не указывало на местоположение отправителя, а подойти масштабно, чтобы напугать, разозлить и показать собственную значимость. Иными словами, заставить немедленно действовать, так, чтобы жрецам стало совсем не до Анарианта. Понятно, что идеальная цель для послания – храм Зинтила в Париане. Именно там необходимо увековечить свои письмена, тогда нужный эффект будет достигнут. Не на заборе ведь писать. В самом деле, Антипов уточнил направление у хозяина постоялого двора и выехал. Теперь он был верхом и ему не приходилось судорожно озираться по сторонам, опасаясь, что какой-нибудь безумный всадник собьет его. Виктор двигался по городским булыжникам, покачиваясь в такт цокоту копыт. Он проехал многолюдную Графскую площадь, посередине которой росло одно единственное дерево, повернул на улицу Менял, где находилось множество лавок, и... Как и предсказывал хозяин постоялого двора, вскоре очутился перед храмом Зинтила, а точнее, целым храмовым комплексом. За двухметровой каменной стеной располагались несколько зданий. Одно из них, несомненно, являлось храмом, зато другие, высокие и низкие, были либо подсобными помещениями, либо предназначались для проживания жрецов и служек. Антипов с некоторой опаской въехал в ворота, но стражники не обратили на него никакого внимания. До заката пускали всех. Виктор проследовал по прямой дороге и вскоре спешился у коновязи. Там уже стояло несколько лошадей и гость города решил, что оставить верного Буцефала без присмотра будет безопасно. В самом деле, ведь стража кругом. Воины, охраняющие храм, в бело-зеленых накидках ходили парами. За короткий путь от ворот до коновязи Виктор заметил четверых. Двое пошли в одну сторону, а еще двое – в другую. Похоже, что храм был под надежным контролем, и это совсем не понравилось Антипову. «Так-с, господин Вион, это вам не стежки кропать», – подумал визитер, – «тут нужно обратиться к вашему второму я. Как слышал, вы тесно вращались в уголовном мире. Жаль, что не могу похвастаться таким же опытом. Но посмотрим, деваться-то некуда, за этим и приехал». Виктор подошел к храму совсем близко, чтобы убедиться, что сооружение построено почти что в древнегреческом стиле. Вокруг прямоугольного здания шли ряды белых колонн. Они стояли на основе, покрытой зеленой плиткой. Такой же зеленой была и крыша. С точки зрения Антипова, наблюдалось лишь одно отличие от древнегреческого дизайна, но весьма существенное. На крыше находились 6 небольших круглых и белых башенок без окон. Посетитель смело направился ко входу, но был остановлен невысоким пожилым человеком в жреческих одеяниях. «Внутрь с оружием нельзя», — серые глаза равнодушно скользнули по невежественному воину. «Можешь вон туда сложить, потом заберешь». Виктор не стал спорить, а подойдя к небольшой площадке, разгрузился, оставив на ней меч и топорик. Щит был приторочен к седлу лошади. Сторож даже не повернул головы, видимо, был уверен, что его распоряжение будет беспрекословно исполнено. Антипов поднялся по трем невысоким каменным ступенькам, прошел мимо колонны и оказался внутри помещения. Кроме него там было еще несколько человек, но, в отличие от них, Виктор не стал сразу же пялиться на статую Зинтила, установленную в центре, а обращал внимание на детали. Так, например, он отметил, что деревянные двери храма довольно прочные и держатся на мощных железных петлях. Левая створка запирается на засов, для которого предусмотрена выемка в полу, а в правую вделан замок. Печальное наблюдение. Антипов не был великим специалистом по замкам. Он прошел еще немного вперед и оказался перед большой, примерно в 4 метра в высоту, белой статуей Зинтила. Бог держал в одной руке виноградную кисть, а в другой – кувшин. Виктор даже залюбовался его совершенным лицом, видимо, скульптор был очень талантливым. «Красиво сделано», — подумал посетитель, — «мне до такого мастерства далеко, но тем не менее, нос слишком прямой, без изъяна, бороды нет. Разве это хорошо? Настоящая красота должна быть немного ущербна. Но ничего, если все получится, то это мы подправим. Мое сердце настоящего художника кровью обливается, видя, что можно сделать лучше. Антипов быстро огляделся вокруг. Некоторые посетители были на коленях и молились, а другие стояли, кто у алтаря, кто у статуи. Впрочем, несколько человек чинно сидели на мягких скамьях, расположенных вдоль стен. Алтарь, расположенный почему-то за статуей, представлял из себя мраморное возвышение, сияющее белизной. Рядом с ним на специальных подставках располагались плошки с горящим маслом. В помещении царил запах благовоний. Кто-то в белой мантии мелькнул неподалеку, и Виктор тихим голосом задал вопрос. «Господин, я это хочу пожертвовать где можно?» То ли жрец, то ли служка, совершенно лысый, внимательно посмотрел на воина, мгновенно пришел к выводу, что от него крупных пожертвований ожидать не приходится, и сказал: «Вон там сосуд, солдат». «Благодарю». Антипов набожно поклонился статуе и алтарю и двинулся в указанном направлении. Там стояла большая синяя амфора с вызывающей надписью: «Искупление грехов начинается отсюда». Виктор заглянул внутрь, заметил тусклый блеск монет, а потом демонстративно достал из кошеля серебро и, держа руку высоко над горлышком, чтобы все видели, что он бросает, отпустил монетку. Серебрушка сверкнула напоследок гранью и скрылась в темноте. «Теперь ты мой должник, Зинтил», — мысленно подытожил Антипов. Он снова огляделся. Видимо, воин в храме представлял из себя привычное зрелище, поэтому никто не обращал на него внимания. Зато Виктор тщательно осмотрел стеклянные витражи, нижний край которых был расположен примерно в 3 метрах над полом. «Окна есть, а нормальных рам нет, не открываются», — с печалью подумал посетитель. «А если разбить, то на звук сбежится вся стража. Жаль». Антипов еще немного походил туда-сюда, не заметил ничего интересного и вышел, разочарованный. Ситуация была скверной. Он уже знал, что сразу после заката двери храма запираются. У них не стоит стража, это плюс, но зато очень часто расхаживает вокруг, и двери, похоже, хорошо освещены, это минус. Окна же расположены в тени колонн, это хорошо, но не открываются, а если и открываются, но с очень громким звоном, это плохо. Виктор не был медвежатником, но предполагал, что в храм можно попасть только 2 способами. Через дверь или через окно. Невозможно, немыслимо. Новобранец не был бы удивлен, если бы узнал, что представители местного преступного мира даже не пытались поживиться церковной утварью. Между тем, Антипов очень хотел оказать почести Зинтилу наедине. Просто всей душой стремился к этому. Потому что иначе нельзя. За спиной замок. И по поводу грядущей осады богу виноделия следовало сказать отдельное спасибо. Виктор нетерпеливо покусывал губы, перебирая один вариант за другим. Он еще ни к кому не стремился на ночное свидание с таким пылом, как к статуе Зинтила. Конечно, можно было бы затаиться в храме, чтобы выползти из укрытия после заката, но проблема в том, что там совершенно негде спрятаться. Все отлично просматривается. Визитер решил изучить другие здания комплекса. Солнце уже клонилось к закату, поэтому он торопился, опасаясь, что стража его прогонит. Виктор подобрал свое оружие, бросил оценивающий взгляд на канавязь и пошел вдоль колонн храма. Судя по тому, что его никто не остановил, подобные прогулки разрешались. Что неудивительно, храм – место публичное, как и баня. Проходя мимо очередной стражи, Антипов заметил, что на поясе одного из охранников висел горн. Очень здраво, если что, можно быстро и эффективно подать сигнал тревоги. Виктор не стал подходить к другим зданиям близко, чтобы не вызывать подозрений, но отметил, что несколько окон в одном из них открыты. Все, что ему удалось разглядеть, были ряды спинок стульев, то ли столовая, то ли зал заседаний. Открытые окна, хорошо, конечно, но какой прок от них, если они принадлежат столовой? Воина интересовал храм. Когда посетитель обошел пару раз вокруг обители статуи и алтаря, раздался протяжный звук колокола. Храм закрывался от посетителей. Антипов не торопясь направился к лошади, а потом стал медленно отвязывать ее, наблюдая за происходящим. В храм через единственные двери начали заходить служки. Они что-то делали внутри, но вскоре все вышли, а последний запер дверь на замок. Потом зажег 2 факела перед дверью и отправился в сторону серого 3-этажного здания, в котором находились то ли столовая, то ли зал заседаний. «Проваливай, парень!» — раздался за спиной недоброжелательный голос. Виктор обернулся и заметил 2 стражников, сжимающих в руках копья. «Ухожу, ухожу!» — успокоительно заметил он, быстро взгромоздился на лошадь и отбыл, нисколько не сомневаясь, что ворота тоже вскоре закроются. Антипов отправился на постоялый двор, отдал лошадь конюху, а сам поднялся к себе. Молодой воин был безутешен. Ему казалось, что в храм не попасть, а на ограде рисовать не хотелось. Он ведь не мальчишка какой, а серьезный человек, начинающий осквернитель святынь. Конечно, в крайнем случае, можно и на ограде что-нибудь изобразить, но тогда все поймут, как он мелок. Нет, к делу нужно подойти основательно. К мелкому врагу отношения соответствующие. Виктор напряженно думал и не видел выхода. Он обещал снять осаду и снимет ее, чего бы это ни стоило. Антипов с удовольствием разнес бы храм вообще по камешкам, и его нисколько не мучила бы совесть. Потому что противник ведь не шутит. В замке и Кушари плотник и Нарбда практически все знакомые. Постоялец уселся на матрас, застеленный каким-то серым тонким одеялом, обхватил руками голову и погрузился в размышления. Что делать? Храм или ограда? А если храм, то как? Похоже, что встреча наедине со статуей Зинтила откладывается на неопределенный срок. Неизвестно, сколько времени Антипов просидел вот так. Он немного отвлекся, когда в дверь постучали. «Входите», – пробормотал воин. Двери распахнулись, и в проеме показалась служанка, черноволосая особа средних лет, возможно, приходящаяся родственницей хозяину, потому что в их чертах лица было что-то общее. Скорее всего, форма нижней челюсти, чуть выступающей вперед. «Господин будет ужинать?» – поинтересовалась женщина. «Нет, не буду», – ответ казался резким, но Виктору это было безразлично. «Как угодно». Хотя бы лампу зажгли. Масляная медная лампа стояла на табурете около стены. «Обойдусь». Дверь захлопнулась. Антипов вернулся к прежнему занятию. «Ну ладно», — думал он, — «если с храмом не получается, испорчу хотя бы ограду». Жаль, конечно, очень жаль. Эффект будет не тот. Из-за храма все жрецы наверняка прибежали бы обратно в город, а ограда выглядит как мелкое хулиганство. Посидев еще немного, Виктор решил все-таки зажечь лампу, потому что комната погрузилась в почти полную темноту. Только из окна проникал слабый свет от факелов, горящих во дворе. Что толку сидеть в потемках? На табурете рядом с лампой лежало оборудование для зажигания. Огниво. Любопытная такая вещь, состоящая из железной палочки, кремня и сухой тряпки. Воин чиркнул палочкой по кремню, посыпался сноп искры, тряпка загорелась. Минуту спустя, когда лампа освещала комнату, можно было горевать при свете. Но Виктор почему-то не стал возвращаться к своему занятию. Он задумчиво смотрел на масляную лампу, и его губы медленно складывались в зловещую улыбку. Следующим утром Антипов проснулся очень рано. Он позавтракал в трактирном зале на 3 медика, стремительно собрался и отбыл. Путь новобранца лежал на рынок. Парианский базар открывался с первыми лучами солнца. Ему принадлежала огромная площадь на окраине города. Ее специально не занимали никакими строениями и даже больше, снесли несколько старых зданий, чтобы дать дополнительное место такому прибыльному занятию. Рынок было нетрудно найти. Виктор обнаружил его, почти даже не плутая. К глубокому сожалению воина, передвигаться по площади, уставленной торговыми рядами, верхом не представлялось возможным. Поэтому Антипов сдал лошадь на хранение стражнику у коновязи, что обошлось ему в медяк, и смело вклинился в толпу. Молодого человека не интересовали ни фрукты, ни овощи, ни прочая снедь, но зато он, не торгуясь, купил две емкости с горючим маслом, а также черную краску и столь же черный плащ. Затем прошел мимо хозяйственных рядов, удержался от соблазна взглянуть на оружие и, после непродолжительных поисков, нашел то, что надо. Прилавок с музыкальными инструментами, а именно, с трубами. За этим прилавком стоял настоящий богатырь. Коренастый человек с широченными плечами и руками-кувалдами, одетый в черный кожаный жилет на голое тело. Облик витязя довершал сплющенный нос и огромный шрам через поллица. Что остановился, солдат? Доброжелательно поинтересовался продавец, заметив колебания потенциального покупателя. Что приглянулось-то? Это ты трубы продаешь? Недоверчиво спросил Виктор, с подозрением оглядывая могучего собеседника. Я? Кто же еще? Пробасил тот. Мои трубы. Выбирать будешь? Антипов подумал, что если вести речь о трубах, то в данном случае лучше подразумевать базуки, но вовремя остановил подобные ассоциации. «Мне нужен горн», — сказал он, позвонче. Богатырь задумался на несколько секунд, а потом схватил с прилавка небольшую медную трубу и протянул покупателю. «Вот, попробуй». Виктор взял инструмент, поднес к губам и дунул. Ему приходилось играть и на духовых инструментах. Нечасто, Конечно, но основы он знал. По рынку разнесся гулкий вой, но люди даже не повернули головы. Наверное, привыкли к подобному. «Нет», — сказал Антипов, качая головой. «Звонче надо, а ты разбираешься», — уважительно заметил продавец. «Ладно, возьми вот эту». Богатырь сунул руку куда-то под прилавок, пошарил там и извлек другую трубу, очень похожую на первую. Покупатель дунул и в эту. Звук разнесся такой, что закладывало уши. Тон трубы был высок и прекрасен. На этот раз люди, стоящие неподалеку, не только повернулись, но и шарахнулись. «Это подойдет», — произнес Виктор. «Сколько?» «30 серебром», — степенно сказал продавец. «Сколько?» «30. Да за такие деньги я вырежу свистелку из дерева, и она будет звучать точно так же. А ты умеешь?» — удивился богатырь. «Умею, умею». «5. Что?» «5. Да за 5 ты только со свистелкой и будешь ходить». «28. За 28 я не буду ходить со свистелкой, а буду с ней ездить в красивой карете, которую куплю на сэкономленные деньги». 6. Прошло довольно много времени, прежде чем цена в 11 серебряных монет устроила обоих. Но все равно Виктор был очень огорчен тем, как быстро тают деньги, заработанные непосильным ратным трудом. «Слушай», — сказал Антипов, уже собираясь уходить. «А ничего, если я проверю сейчас, как звучит сигнал тревоги нашего замка. Сюда стража с перепугу не сбежится, а у вас какой?» — поинтересовался богатырь, слегка разочарованный сделкой. «Вот такой, ту-ту-ту-ту», промычал покупатель. «Не надо трубить, у нас такой же». «Что, везде? Даже у охраны жрецов? Везде? Ну, спасибо», — Виктор отбыл, получив всю нужную информацию. Ариниперт, главный жрец Зентила в Париане, неплохо перенес путешествие. Он даже нашел в нем некоторую приятность. Граф, мечтающий о поддержке жрецов для борьбы с соседом, дал войско без лишних вопросов. В распоряжении Ариниперта оказалось 900, 300 человек собственной храмовой стражи и 600 графских воинов. Магов же было 24, большое количество, 8 от графа, а остальные – сар-стража. Главный жрец путешествовал в карете с комфортом. Он сидел на мягких зеленых подушках, подобранных специально под цвет обивки. Его сопровождали несколько доверенных лиц, чтобы развлекать беседой. Ариниперт не любил отказывать себе ни в чем, даже во время похода. К замку Анарриант прибыли к вечеру. Огромное количество телег, осадных орудий, воинов и обозных требовало организации. Поэтому сразу никакого штурма не было, просто начали разбивать лагерь и выслали к барону переговорщиков, обещая справедливый суд. Переговорщиков противник вытолкал в зашей, впрочем, этого следовало ожидать. Жрец явился ведь за головой барона, это ясно всем. В центре лагеря установили просторную серую палатку для Ариниперта. Все-таки посвященный пятой ступени, очень серьезная должность. Еще немного и он будет иметь право на то, чтобы стать магом. Не просто магом по рождению, а милостью Бога. Большая разница. Рядом с этой палаткой, еще одну, для штаба. Один из графских сотников, осторожный человек, предложил обнести лагерь оградой на случай нападения орнипов, но главный жрец лишь слегка усмехнулся и оставил предложение без внимания. Когда лагерь устроился, уже совсем стемнело, но графские командиры посоветовали провести пробную атаку. Были подготовлены несколько лестниц, но их едва успели приставить к стене, как они лихо запылали. Штурмовой отряд тут же отошел, потеряв несколько человек от стрел. Ариниперт философски пожал плечами и приказал готовить требушеты к завтрашнему дню. Ночью враг предпринял неожиданную вылазку, несколько всадников выскочили из ворот и нанесли ущерб численности часовых, а потом также быстро скрылись. Конечно, это оказало раздражающее действие на осаждающих, но все равно явилось каплей в море. Когда требушеты будут готовы, начнется серьезное действо. Поэтому Ариниперт проснулся с чувством радостного предвкушения. Ему очень хотелось не пропустить интересное зрелище пожара. Он умылся, омыл руки, слегка подзакусил фруктами и был уже готов выйти наружу, как двери палатки всколыхнулись и в них буквально ввалился Укрия, посвященный второй ступени, еще молодой человек с короткой стрижкой и по-юношески круглыми щеками. Его мантия, когда-то белая, была покрыта толстым слоем пыли. Он сам тяжело дышал и водил из стороны в сторону безумными округлившимися глазами. «Что такое, Укрия? Почему вы здесь?» Ариниперт так удивился внезапному появлению подчиненного, что выронил из руки огрызок яблока. К счастью, тот упал не на пол, а на белый столик, стоящий перед жрецом. беда, ваша благость, беда». Мужчина с трудом сфокусировал глаза на начальстве и простер руки вперед. «Ужасно! Как это все ужасно, ваша благость!» Его руки дрожали, то ли по причине длительной верховой езды, то ли вследствие сильного волнения. «Что за беда? Что случилось?» Аринеперт совсем не ожидал такого напора. «Ты вообще как здесь оказался?» «Скакал полночи и все утро, ваша благость!» «Кажется, загнал двух лошадей, не знаю, укря, каких еще лошадей?» «Что случилось-то?» Главный жрец привстал из-за стола и поправил свой зеленый шарф. «Беда!» Гонец посмотрел на пол с таким видом, словно хотел немедленно рухнуть туда и больше никогда не вставать. «Мы нашли, нашли его!» «Кого?» «Да говори ты толком!» Жрец ничего не понимал. «Нашли!» «Посредника!» «Его!» «Как?» Изумленно выдохнул Аринеперт. «Настоящего!» «Да, ваша благость, да!» Гонец едва не рыдал. «Настоящего!» «О, ужас!» «Что?» «Почему ужас? Это же радость! Где он?» «Не знаю, ох, не знаю! Укря, да что с вами? Придите в себя! Где посредник, я вас спрашиваю?» «Нет-нет, его ушел, убежал, пропал!» «Как пропал? А где вы его видели?» «В храме, в храме! Мы не видели, ваша благость! Просто он был там!» Мужчина теперь уже почти стонал. «Как был? А вы где были?» «Нас не было!» Аринеперт плюхнулся обратно на стул. «Да объясните, объясните, наконец!» Укря тяжело задышал и зашарил руками по груди. Казалось, что просторная мантия мешает ему, но потом сделал над собой усилие и изрек нечто связное. «Он пришел ночью, ваша благость, как только стемнело, один или с сообщниками, мы не знаем. Пришел, залез в храм и осквернил его. О, ужас! Осквернил? Как?» Теперь уже и жрец пришел в небывалое волнение. Они залили все черной краской, и алтарь, даже статую. «Статую, да, ваша благость, разбитый кувшин, в котором была краска, мы нашли там же. О, ужас, это ведь еще не все, не все, на постаменте статуи нашего милостливого господина какой-то негодяй написал зентил, надо делиться, ешкин кот». Жрец сильно побледнел, он не знал, что такое ешкин кот, но подозревал, что это либо молитва, либо проклятие. Но даже без этого сам призыв делиться ввергнет господина в ярость, и тогда достанется всем. «Это все?» – спросил Аринеперт слабым голосом. «Нет, ваша благость, мерзавцы испортили и саму статую. Они пририсовали нашему господину бороду и усы, тоже черной краской», – после секундного раздумья уточнил жрец. «С его точки зрения, это был, конечно, грех, но не такой большой, как совет делиться. Да, и сделали еще кое-что». «Что?» – посланник замялся. По его лицу было видно, что он пытается найти нужные слова и не находит их. «Дело в том, ваша благость, что этот посредник, похоже, очень плохой художник», — наконец начал отвечать Укря. «Плохой художник?» — эхом отозвался Аринеперт. «Да, очень плохой. Он оставил рисунки на стенах, но они настолько низкого качества, что никто бы и не понял, что они означают. Но вы-то поняли?» Последовал закономерный вопрос. «Да, ваша благость, но лишь по той причине, что он подписал их, чтобы все было ясно, и что там, на этих рисунках», — поинтересовался жрец все более затухающим голосом. «Вы, ваша благость, а еще его благочестие, верховный жрец». «Да, и как он нас нарисовал? Вместе? Вместе? Да, вместе, вместе, ваша благость, в том самом смысле. Он подписал сверху рисунков наши имена, не только имена, а еще и действия. Он ведь очень плохой художник, ваша благость». Аринеперт рванул за ворот мантии, зеленый шарф отлетел в сторону. «Но как?» – вскричал он. «Как этот мерзавец проник в храм? Там же охрана. Через окно, ваша благость. Разбил окно, но почему никто не услышал? Был пожар в соседнем здании, там, где зал. Как пожар? Оно сгорело дотла, ваша благость, мы ничего не смогли сделать. Похоже, что этот мерзавец поджег его с помощью масла. Поджег. Но ведь если разбить стекло в храме, это все равно слышно. Там же огромные витражи. Ваша благость, постоянно бил колокол и еще звучали горны. Стража играла тревогу. Посредник, видимо, подождал очередной сигнал трубы поблизости и в этот самый момент разбил окно. Никто ничего не услышал. Аринеперт схватился за голову и начал рвать на себе волосы. Внезапно очень важная мысль озарила его. Он вскинул подбородок и в упор посмотрел на гонца. «А откуда вы узнали, что это сделал посредник? Откуда? Вдруг кто-то другой? Просто какой-то негодяй? Обычный негодяй. Он написал имя нового бога, ваша благость. Это был акт служения», — со вздохом ответил Укря. «Акт служения». Жрец подпрыгнул на месте. «Имя? Какое имя? Что же ты молчал? Это же важно. У нас будет хоть что-то. Назови мне имя. Запимитовал, ваша благость. Гонец порылся в глубинах мантии и извлек оттуда клочок бумаги. Перенервничал и запимитовал. Вот, я записал. Читай. Аэль. Начал Укрия, заикаясь, Эйло. Потом остановился, набрал полную грудь воздуха, сосредоточился и выпалил. Лаки. Как, Лаки, ваша благость. Так посредник и написал. Вот, дословно да здравствует Лаки, великий бог вреда и обмана, мой покровитель. Жреца моментально прошиб пот. Надо же, к ним пожаловал бог-пакостник со странным именем. Такого, наверное, еще не было. Нужно срочно уведомить его благочестие и господина. Хотя, наверное, они уже в курсе. Подобные новости разносятся быстро. А вы распорядились никого не выпускать из города? С тревогой поинтересовался Ринеперт. Еще не хватало, чтобы посредник ускользнул. Все ворота заперты, ваша благость, и с ночи не открывались, отрапортовал Укрия. На его простоватом лице отразилось небольшое облегчение. Если они поймают наглеца, то начальство смилостливится. Нуара распорядился запечатать город до вашего возвращения. Это правильно, кивнул жрец. Внезапно двери в палатку колыхнулись и за ними раздался зычный голос Винста, одного из сотников. «Ваша благость!» – закричал он. «Почти все готово. Мы можем начать штурм еще до полудня». Ринеперт криво усмехнулся. «Если бы он не вырос в хорошей воспитанной семье, то сейчас бы разразился площадной бранью. Какой, к демонам, штурм?» Главный жрец хорошо понимал, что случится вскоре, и его благочестие и господина будет интересовать один единственный вопрос. Если посредник находится в Париане, то что человек, ответственный за его поимку, делает в захолустье, рядом с замком какого-то жалкого барона? Глава 25. В Париане росло мало травы, поэтому утренняя роса оседала бесконтрольно и где угодно. На стеклах богатых особняков, медных ободках ведер, на конечниках копий, даже на шлемах дремавших стражников. Росе сопутствовал запах, непередаваемый аромат города, который уже не спит, но еще толком не проснулся. Ночной прохладный ветер пытался разогнать человеческие запахи, заменить их сухим воздухом полей или влажным и терпким леса, но рассвет неизменно показывал, насколько напрасны эти старания. Виктор не обращал особого внимания ни на росу, ни на городской аромат, усиливающийся по мере пробуждения жителей. Он очень торопился, пытаясь прийти первым к своему новому учителю фехтования, Пексте. Сегодня должно было состояться первое занятие. Антипов ехал не с легким сердцем, а очень волновался по поводу произошедшего в храме Зентила. Нет, со стороны Ариса недовольства не ожидалось. Бог войны во время последней встречи заявил однозначно: «Я не могу и не хочу контролировать все сферы. Любовь, мудрость, торговля, глупые шутки – это все вне моей компетенции. У меня нет никакого желания запрещать тебе любить или развлекаться. Главное, придерживайся плана. Стань хорошим воином, а то сейчас твой уровень все еще столь низок, что я не советовал бы принимать участие в серьезных сражениях. Хочешь сбежать от осады? Беги. От тебя пока что никакого толка не будет. В бегстве от неминуемого поражения нет ничего позорного. Я тоже, бывало, бе отступал. Даже считаю, что тебе лучше попробовать себя в турнирах. Кое-что закономерно проиграешь, кое-что случайно выиграешь. Хорошо для начала. И учись, учись. А разве Бог не чувствует обиды, если его последователь хотя бы в шутку обращается к другому Богу? Интересовался Виктор. Ты совсем не понял, что я сказал, ответил Арис. У богов могут быть какие угодно отношения между собой, плохие или очень плохие, но разделение по сферам деятельности – это незыблемая часть гармонии мироздания. Я не запрещал и не мог запрещать своим жрецам обращаться, например, к богине любви в поисках ее милости. Каждый из моих людей имел право поклоняться кому угодно в мирное время, но сражение – это моя вотчина. Все, что с ними связано, мое, а остальное меня не интересует. Но здесь ведь не так, справедливо возразил Антипов. В этом мире боги ревнуют своих верующих к другим богам, они даже четко разделились по территориям. То, что здесь происходит, загадка для меня самого, сообщил Арис. Может быть, что-то прояснится, когда я сумею проникнуть на местный Олимп, а пока что не знаю. Это выглядит странно. С последним утверждением Виктор был полностью согласен. Конечно, он не жил в Древней Греции, но все же ему казалось, что должно быть как-то иначе, не столь агрессивно и непримиримо. Поэтому причина волнения Антипова крылась вовсе не в Арисе, а в местных жрецах. Ему казалось, что он недостаточно замел следы. Конечно, идея с кувшином была хороша. Теперь после небольшого расследования подозрения в первую очередь падут на графа или его челядь, но ведь есть ниточки, за которые можно потянуть и выйти на сына лесоруба. Во-первых, продавцы масла и краски, а во-вторых, хозяин постоялого двора и трактирщик. Если последних опросить и сопоставить показания, то выяснится, что щедрый молодой воин имеет два разных имени и служит двум баронам. Однако Виктору хотелось верить, что до этого не дойдет. Хозяин постоялого двора и трактирщик плохо знали друг друга, с чего бы им болтать о нем, Эрлте. Должно произойти нечто невероятно несчастливое, чтобы их показания легли рядом. Хорошо еще, что в свой первый визит к Пексте Антипов не назвался. Теперь он с легким сердцем мог считаться миратом в местных фехтовальных кругах. А вот продавцы черной краски и масла, это уже серьезно. Осквернитель храма надеялся лишь на то, что еще не существует хороших следователей. Уверенность в этом была велика, но все равно не снимала тревогу полностью. «Итак, господин Торквемада», — размышлял Виктор, — «что они сделают со мной, если поймают? Принесут в жертву, сожгут живьем, сварят в кипящем масле, или придумают что-нибудь эксклюзивное, специально для меня? Понимаю, конечно, что преступление и наказание изредка бывают взаимосвязаны, но я вообще-то на лобстера не похож». Иногда волнение Антипова усиливалось настолько, что он всерьез думал о немедленном возвращении к барону. Но здесь наблюдались трудности. Потому что ворота были заперты с той самой ночи, наполненной дымом, криками и сладостным ощущением небольшой мести. Париан теперь можно покинуть, только имея специальное разрешение. Иными словами, всех пускали, но никого не выпускали. С этими неспокойными размышлениями Виктор подъехал к знакомому светло-коричневому дому. В самый первый визит сюда молодой человек не заметил въезд во дворик, зато сейчас проехал под небольшой аркой с правой стороны дома и оказался перед коновязью. Оставив здесь лошадь, Антипов распахнул широкую дверь, покрашенную в темно-зеленый цвет, и проник в тренировочный зал под открытым небом. Бывший студент уже знал, что в доме имеется и другое помещение для тренировок, под крышей, но его, видимо, использовали лишь в плохую погоду. Пикста, одетый в черные штаны и куртку, уже находился в зале. Он опустил деревянный меч, которым примеривался к бревну, висящему на веревках, и посмотрел на вошедшего. «А, это ты?» — голос учителя был тих. «Ну-ка, иди сюда, посмотрим, на что ты способен». Виктор вчера, после суетливой ночи, заплатил за 5 занятий вперед, выторговав 3 серебряных монеты. Поэтому в этом дворике он находился по праву, а ничто так не укрепляет веру в себя, как обладание значительным имуществом или маломальскими правами. «Бери свой щит и вот этот меч», — продолжал Пикста. «Готов?» — Виктор кивнул и принял стойку барана. Учитель оглядел его и одобрительно кивнул, а потом взял себе щит и другой тренировочный меч. Посмотрел немного на ученика, пружинисто покачиваясь на полусогнутых ногах, а затем внезапно приблизился и нанес прямой удар. Антипов парировал щитом, не задумываясь. Пикста отпрыгнул и после небольшого промедления провел серию атак. Виктор, руководствуясь наукой Нурия, старательно защищался. Учитель снова отступил, взял в правую руку щит, а в левую меч, и пошел на сближение, пытаясь зацепить своим щитом край щита противника и поразить правую руку ученика. Виктор тут же сделал шаг назад, закрылся и даже обозначил атаку сбоку. «Хаем, однако», — произнес учитель, оглядывая стоящего перед ним, — «помню, что в самый первый раз ты мне говорил, что совсем ничего не умеешь». «Соврал?» «Нет, господин Пикста», — Виктор с жаром отверг несправедливое предположение. «А как тогда такое может быть?» «Научился». «Научился?» «Этому?» На носатом лице учителя возникло неописуемое изумление. «За 3-4 недели? Занимался все дни напролет, что ли? Жить захочешь, еще не так раскоричишься», — пробурчал Виктор, не кстати вспомнившуюся цитату. «Что?» — не услышал собеседник. «Ночей не спал, все тренировался, господин учитель», — громко и внятно доложил Антипов. «Ну-ну, ладно, проверим вот что». Пикста отложил в сторону меч и взял короткое копье, стоящее в высокой корзине среди прочего инвентаря. Конец копья был обмотан тряпками. «Этим владеешь?» — поинтересовался учитель. «Копьем в одной руке? Нет», — честно ответил Антипов. «Я и двумя руками с ним не справлюсь. Сейчас одноручное копье редко используется», — пояснил мастер, медленно выводя оружием круги. «А жаль. В среднем сочетание щит и копье уступает щиту и мечу, но не на высших уровнях владения ими. Ты должен знать три правила, если вооружен копьем, неважно для одной или двух рук. Во-первых, никогда не выходи против щитоносца с мечом, если не знаком с его стилем. Во-вторых, рубящие удары копьем можно и нужно наносить, используй для этого широкое лезвие, но только против копейщиков и воинов с двуручными топорами. Щитоносцев просто коли, если сможешь. В-третьих, никакой инициативы, просто используй ошибки противника. Помни эти правила не только, если копье в твоих руках, но если ты с мечом и щитом сражаешься против копейщика. Учись сразу же определять его опытность, иначе подколет как щенка, глазом не успеешь моргнуть. Защищайся. Учитель мгновенно перешел в атаку. Виктор сосредоточился и, как ему показалось, отбил первый натиск. Но быстро выяснилось, что нет. Пикста закрутил копьем меч воина, а потом неожиданно поразил плечо, причем удар оказался продолжением вращения. «Вот так-то», — сказал он, — «когда сражаешься с копейщиком, бойся этого. Вращение на 2-3 оборота и удар — основной прием. Ну ладно, с тобой все понятно уже. Знаешь основы работы со щитом и мечом, а больше ничего. Господин учитель, а вы, что, владеете всеми видами оружия?» — поинтересовался Виктор. «Всеми известными мне», — кивнул Пикста. «Какими-то лучше, какими-то хуже, но научить могу чему угодно. Если знаешь меч, двуручный топор, копье и цепь, то сможешь быстро освоить самое странное оружие. А никогда не встречали топора на длинном древке, которым можно колоть и цеплять?» Антипову не давала покоя мысль об алебарде. «Нет, не встречал, но у меня есть нечто похожее. Пойдем, покажу тебе оружие. Думаю, что это входит в курс обучения. Или твой барон уже показывал?» Учитель внимательно посмотрел на подопечного. «Ничего не знаю, ничего не видел». Виктор был сам в восторге от своей откровенности. «Следуй за мной». Пикста развернулся и пошел в дом, демонстрируя гибкую и тренированную спину. Антипов побежал за ним, потому что шаги учителя были слишком уж широки. Хозяин открыл входную дверь, свернул направо по коридору, облицованному черным деревом с узорами, распахнул еще одну дверь и приглашающим жестом показал ученику «заходи». Антипов смело проследовал внутрь, прошел пару шагов и остановился, пораженный. Вся немаленькая комната от пола до потолка была увешана оружием, чего здесь только не было. Мечи самой разнообразной длинной формы, копья со странными наконечниками, железные щиты с непонятными выступами, топоры, ничуть не напоминающие орудия труда лесоруба. Плотность висящих предметов была настолько высока, что светло-желтая стена местами полностью затенялась. «Здесь висят все типы оружия, которые мне известны», — сказал Пикста, обводя рукой стены. «Еще мой прадед начал собирать эту коллекцию. К сожалению, не все предметы настоящие, а некоторые из них сделаны по подобию. Вот, например, это копье. Ты видишь, какой длинный и широкий наконечник. Им можно и колоть, и рубить. Но железо, из которого оно сделано, плохое. Копья такого типа изготавливаются на севере из специального железа, твердого и гибкого. У нас такого нет. Он на стали, кажется, говорит», — подумалось Виктору. «А что, это специальное железо в рудниках добывают, господин учитель? А где же еще, парень?» — удивился Пикста. «Ну, может быть, его сделать самому можно?» — прозвучал невинный вопрос. Мастер с подозрением посмотрел на собеседника, но быстро расслабился. Ученик казался обычным баронским подданным, хоть и был выдающимся болтуном. Такой вряд ли будет задавать вопросы с какой-то задней мыслью. «Понимаешь, Мират, да, понимаешь, сделать возможно, но запрещено законом, к сожалению». «Запрещено?» Теперь и голос Виктора был полон удивления. «Да, все, что найдешь в рудниках или еще где, то твое. Но чтобы что-то сделать самому, требуется разрешение жрецов. Вот еще мой прадед, тот самый, который начал коллекцию, попытался с приятелем-кузнецом усовершенствовать железную руду для оружия. Добился кое-каких результатов, но когда об этом узнали жрецы, то запретили категорически. Прадед отошел в сторону, а кузнец не послушался и вскоре пропал. С тех пор его не видели. И так во всем, как во всем», — не понял Антипов. Пикста вздохнул, выглянул в решетчатое окно и, не увидев других учеников, продолжил. «Если ты придумал что-то новое, то обязан показать жрецам и получить разрешение на изготовление этого. Если разрешение дано, то продолжай. Не дано, ни-ни. Схватят и убьют. О, господин Галилей, тут, кажется, душители прогресса собрались», — Вывод был очевиден. А с этим изобретением что случится, господин учитель? Заберут? Ну почему заберут? Оставят. Пользоваться можно тем, что есть, а повторять, копировать нельзя. Например, ты нашел такое вот копье, только настоящее, можешь оставить себе. Даже если кузнец, его выковавший, пропал бесследно, как и приятель моего прадеда. А если просто руду найти подходящую? Виктор пытался понять логику странных законов. Тогда можно. Бери руду, плавь и делай копье. Но не вздумай руду изменять без разрешения. Изобретать нельзя, догадался Антипов. А все остальное можно. Вот маразм. А маги, господин учитель, разве они не могут сделать руду или даже доспехи лучше? Могут, Мират. Магам, как раз, этого никто не запрещает. Но желающих находится мало, потому что почти никто из магов не знает, что и как нужно делать, а те, кто знает, не хотят тратить на это своего времени. Это же недели и месяцы работы над одним доспехом. Кто может это оплатить? Однако мы отвлеклись. Посмотри сюда. Видишь вот эту штуку? Это глефа. Похоже на копье, но вместо наконечника клинок. Может снабжаться и крючком. Виктор воззрился на интересную вещь. К длинному древку было приделано легкое лезвие то ли топора, то ли чего-то типа этого. Оружие исключительно пехоты, с моей точки зрения, продолжал учитель. У нас не пользуется интересом, а вот западнее встречается часто. Там же есть и редкая разновидность для всадников, на которой режущая кромка не столь широка, а вот колющая часть очень хорошо сделана. Но это для одиночных наездников-умельцев. В строю лучше использовать обычные копья. То, о чем ты говорил, выглядит как глефа, должно быть. Да вроде тяжелее, пробормотал Виктор. Что, лезвие массивнее? Заинтересовался Пикста. Тогда это для очень мощных доспехов. Такие встречаются в единичных количествах. Нет смысла против них что-нибудь придумывать. За свою жизнь ты с такими и не столкнешься. Вот в этом у Антипова были большие сомнения, но он благоразумно не стал их высказывать. Ты заплатил всего за 5 занятий, продолжал учитель, поэтому я покажу тебе как можно больше, но по одному 2 раза. Что запомнишь, то твое. Сначала ты освоишь правильную атаку с мечом. То, что я увидел, никуда не годится, хотя защита у тебя хороша. Потом поработаешь с копьем. Очень полезно для выживания и схваток с копейщиками. И старайся тренироваться как можно чаще. Найди себе напарника, лучше из ветеранов. Позанимайся с ним, потом найди другого и так далее. Думаю, что в замке твоего барона таких много. Виктору не дали толком рассмотреть коллекцию, потому что прибыли остальные ученики. Они собрались во дворе, наемники, мелкие дворяне, представители купеческого сословия, и Пикста с Антиповым вышли к ним. Из пестрой толпы человек в 15 отделились 2 помощника наставника, приходящие работники, выполняющие универсальную вспомогательную роль, от уборки территории до спарринг-партнеров. К собравшимся присоединился и Виктор. Он встал за каким-то торговцем и слышал, как тот шепотом рассказывает своему приятелю-наемнику о кошмарном происшествии с храмом Зентила. «Мне все выложил друг мужа сестры одного из храмовых стражников», с жарким энтузиазмом шептал купец, рыжеволосый парень в добротной красной куртке. То, что говорят, неправда. На самом деле это вбесившаяся из-за пожара лошадь разгромила храм, а служка, который полез под купол, чтобы обновить краску, не срывался вниз с ведром сам по себе. Слабо верится, в тон приятелю отвечал наемник, здоровый детина в коричневой накидке поверх кольчуги. Поговаривают, что там на стенах были страшные письмена, призывы демонов, а лошадь ведь не умеет писать. Подозревают, страшно сказать, одного из младших жрецов. Глупости, купец стоял на своем, мне точно известно, что лошадь ворвалась в храм, сбила лестницу, служка упал прямо на статую и залил все краской. Потеки на стенах просто напоминали письмена. Это был осел, заметил стоящий рядом дворянин с надменным лицом и в потертой одежде. Осел забежал в храм, зацепился ногой за веревку, которую привязали к статуе, чтобы немного сдвинуть, и статуя рухнула прямо на главного жреца. «Вот с этим трудно поспорить», — подумал Виктор. «Возможно, что это был действительно осел. Тоньше надо действовать, тоньше». Мне сообщил сосед, что главный жрец вернулся в город этой ночью, покачал головой наемник. «Он должен быть живым, разве что его труп сначала вывезли, а потом ввезли. К тому же, если это был осел, то кого же тогда ловит? Ворота до сих пор закрыты, Храмовая стража так и шныряет повсюду. Кого ловит? Лошадь. Может быть, это был уже и не главный жрец вовсе, предположил купец, но тут же закрыл своей ладонью рот, испугавшись собственной догадки. Нет, думаешь, нахмурился дворянин. А что, может быть, я все понял, точно. Громким шепотом зашипел торговец. Нерв вселился в лошадь. Она опрокинула служку с краской, потом взяла в зубы кисть и написала, что с сегодняшнего дня поклоняется не Зентилу, а новому богу. Ой, Зентил велик, но все же не настолько, чтобы ему поклонялись и лошади, с оттенком сомнения произнес дворянин. Вот, думаю, что Неру могут поклоняться даже ослы. Отец богов, как-никак, но кого же тогда ловит? Продолжал настаивать наемник. Его резонный вопрос остался без ответа, потому что учитель наконец распределил задание. Виктор с усердием включился в тренировки, которые ему так дорого обошлись, стараясь забыть о беспокоящей его проблеме с расследованием недавнего происшествия. Помещение было очень странным. Оно словно состояло из двух разных частей. С одной стороны находился оскверненный храм, чьи стены, замазанные на скорую руку, отнюдь не радовали глаз, а с другой стороны располагался фонтан с веселыми брызгами воды и беззаботными толстыми золотыми рыбками. Переход между двумя помещениями не был заметен, но никто из смертных не решился бы пройти через него. Аринеперт стоял в храме, понурив голову. Его белоснежная мантия и широкий зеленый шарф являли собой идеальный порядок. Напротив главного жреца, на стороне фонтана, находились двое. Седовласый мужчина в такой же белой мантии, только с узким зеленым шарфом, и юноша, одетый в легкомысленную золотистую тунику. Последний сидел на бортике и, не обращая внимания на двух жрецов, неторопливо бросал в воду корм. Раскормленные рыбки столь же лениво подплывали, чтобы разинуть рот и заглотить угощение. Итак, Аринеперт, вы можете толком рассказать, как именно получилось, что вы не только проморгали посредника, но и позволили ему принести храм нашего господина в жертву своему покровителю, да еще в такой извращенной форме. Голос верховного жреца был наполнен тщательно отмеренным негодованием. Тут важно было не переборщить. Если возмущение будет невелико, то господин разгневается такой безответственностью, а если будет слишком велико, то господин вспомнит о том, что Лорант – тоже лицо, причастное к происходящему. Каюсь, ваше благочестие, проморгали, поза и жесты Аринеперта были наполнены горечью. Искали со всем тщанием, но, как выяснилось, не там. А где? Строго спросил Лорант, у какого-то барона. Почему у него, когда посредник был под боком? Мы ведь не знали, ваше благочестие, голос жреца дрожал. Все указывало на барона. Он самый сильный в округе, держится независимо, готовится разбогатеть и усилить свое влияние. К тому же, как исключить, что барон, узнав об осаде, послал своего человека в Париан, чтобы отвлечь внимание? Нельзя исключить. Юноша едва заметно качнул головой. Лорант чутко отреагировал на этот жест. «Плохо, очень плохо, Аринеперт», — сказал он. «Я так рассчитывал, что такой опытный жрец, как вы, справится с заданием, или хотя бы не позволит случиться тому, что случилось. Этот барон ведь наверняка был и сильным, и независимым еще до появления гостя. Если он так мешал, то просто написали бы доклад, я бы его рассмотрел, и мы вместе приняли бы меры, руководствуясь волей нашего господина, чтобы все было по закону.